Духовный прагматизм и избегание метафизики. Будду не беспокоили абстрактные философские и религиозные вопросы, которые не имели прямого отношения к великой цели внутренней трансформации. И это было еще одной духовной революцией. Он занимался необходимым минимумом отвлеченных проблем, в силу чего огромная часть предложенных им решений действительно может быть проверена на личном опыте каждого. Эта позиция прекрасно поясняется Буддой на знаменитом примере с ядовитой стрелой. Представь Малункиапутта, как если бы человека ранили стрелой, густо смазанной ядом, его друзья и товарищи, его близкие и родственники привели бы врача, чтобы излечить его. Человек бы сказал: «Я не позволю врачу вытащить эту стрелу до тех пор, пока не узнаю, был ли тот человек, который ранил меня, знатным или брахманом, торговцем или рабочим». И он бы сказал: «Я не позволю врачу вытащить эту стрелу до тех пор, пока не узнаю имя и клан человека, который ранил меня, пока не узнаю, был ли человек, который ранил меня, высоким, низкорослым или среднего роста, с кожей темного цвета, коричневого или золотистого». Поэтому, Малункиапутта, запомни то, что я оставил непроясненным, как непроясненное, и запомни то, что я прояснил, как проясненное. И что я оставил непроясненным? Я оставил непроясненным следующее. Мир вечен, мир не вечен, мир конечен, мир бесконечен, душа и тело есть одно и то же, душа и тело различны. Татхагатта существует после смерти. Татхагатта не существует после смерти. И почему я оставил это непроясненным? Потому что это не полезно, не относится к основам святой жизни, не ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к ниббане. Вот почему я оставил это непроясненным. И что же я прояснил? Я прояснил следующее. Это страдание. Это источник страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания.